Глава 87. Тилзер покосился на своего коллегу, который что-то увлеченно писал на пластиковой бумаге и время от времени заглядывал в монитор. «Но в этом нет ничего особенного. Мы сможем провернуть подобную акцию. Где находится пассажир?» «Он находится в одном из отелей города». «А куда его нужно доставить?» «Доставить нужно в некий удаленный район, где не слишком много дорог». «Дайте нам начало и конец маршрута, и мы скажем вам, за какой срок сможем произвести доставку и какими средствами, и предоставим вам выбор по ценам». «Хорошо. И вот еще что. Когда я попаду в город Кеннерштадт...» «Так...» «Я хочу, чтобы у меня там был небольшой вездеход». «Чтобы ходить по джунглям?» «Ну да». «А вы бывали в тамошних джунглях?» «О, я бывал в разных джунглях». Для вида похвастался Брейн, чтобы получить больше информации. «Этот район находится в Фангардийской долине, и тамошние джунгли имеют 4, а то и все 5 ярусов. Где-то перекрытия ярусов такие мощные, что на высоте 20 метров можно ехать на автомобиле по плотно переплетенным лианам и веткам. И ехать долго. Километр, например. А потом провалиться там, где потоньше, и улететь вниз. В другом месте на таком перекрытии может скопиться озеро и опрокинуться на вас, когда вы будете проезжать внизу». «Звучит заманчиво». «Да, древесные культуры там весьма своеобразны. Деревья-гиганты могут стелиться по земле, пуская новые корни, а потом резко поворачивать к солнцу. Причем по ним также можно ехать на вездеходе, но вот там, где дерево начинает расти вверх, опять образуется тупик». «Но если есть возможность проехать по мощенной дороге в джунглях, это ведь неплохо». «Неплохо, если вы долгое время пользуетесь одним и тем же маршрутом и помните, где и куда нужно сворачивать, чтобы не упереться бампером в стену и не начать пятиться». «А что еще вы можете сказать об этих джунглях? Например, о тамошних обитателях?» «Ну, там водится каменная змея». «И насколько она опасна? Она большая?» «Ну, как вам сказать? Вы поместитесь в ее пасти целиком, стоя». «Вот как? И как она нападает? Насколько она быстрая, что ли? И почему она каменная?» «Каменной ее называют потому, что она строит себе убежище из камней. Она слишком большая, чтобы выкапывать его. Поэтому стаскивает огромные валуны и устраивает в них нору. Эти горки и холмы хорошо видны в джунглях. Там, где они еще покрыты землей и поросшими растениями, змея уже не живет. А если камни голые, будьте начеку, она где-то рядом». «А чем же она питается, такая здоровая?» «Рурторгами». «Это еще что такое?» «Шестиноги. Их множество видов. Когда-то на заре цивилизации на них охотились, а в более позднем периоде даже разводили. Рурторги оставили следы в культурном наследии. Существуют народные песни, которые являются, по сути, инструкциями о том, как заготавливать мясо рурторгов». «Весьма поучительно. Итак, в городе Кеннерштадте вы должны предоставить мне компактный вездеход». «На сколько пассажиров?» «А какие варианты?» 5, 10, 40 пассажиров в группе». «Давайте думать между 5 и 10». «Хорошо, принято. Теперь вы должны сказать мне, как далеко вы собираетесь ехать». «Зачем?» «От этого зависит, с каким ресурсом брать машину и с каким запасом горючего». «От Кеннерштадта 60 километров». «Значит, нужно готовить на 180». «А почему так много?» Потому что вам придется постоянно что-то объезжать, где-то возвращаться и снова объезжать. И 180 – это в лучшем случае. Поэтому, я думаю, следует взять топливо на все 200 километров. Согласен. Теперь я хочу узнать цену вопроса. Сколько это будет стоить? Тилзер залез в свой терминал и постукал пальцами по клавиатуре. «Ну вот, я перевел ваш рассказ в схему. Программа мне ее рассчитала и построила маршруты. Смотрите, это та местность?» С этими словами Тилзер развернул монитор к посетителю. Брейн увидел карту. Извилистые голубые линии реки. Обозначение джунглей. «Так, а вот это что?» – уточнил он. «Это река». «А где город?» «Вот тут, немного дальше», – сказал Тилзер и чуть сдвинул карту. «Ага, понял. И еще вопрос. Болота в джунглях имеются?» «Сырые места есть, но топких мест не бывает. Грунт там глинистый и каменистый, так что болотам образовываться не из чего».